11. Григорий. Я как раз вытирал насухо последнюю тарелку, когда за скрипучей калиткой услышал быстрые легкие шаги Тоси. Они были уже узнаваемые. Странное дело. Всего сутки назад этот звук означал бы для меня лишь приближение незнакомого человека. Сейчас же в нем был целый букет. И тревога, и надежда, и радость от глупого чувства, которое щемило под ребрами. Я бросил полотенце на стол и принялся осматривать расхлябанный кран, когда дверь открылась. «Я дома!» — голос Тоси прозвучал чуть громче обычного, с той нотой, которую люди стараются вложить, когда не уверены, одни ли они. «А я тут!» — вышел я навстречу, стараясь, чтобы получилось непринужденно. Она замерла на пороге, сжимая в руках тяжелый пакет. Глаза ее быстренько обежали кухню, заметили вымытую посуду на сушилке, чистый стол, и на мгновение распахнулись от удивления. «Видимо, не ожидала. А зря. Я сказал, сделал. Для меня это было принципиально. Я забрал у нее тяжелый пакет, поставил его на табуретку». Тося смущенно, по-девичьи улыбнулась и начала выкладывать свои покупки на стол. «Это вам. Трусы, носки и сигареты, которые вы просили». Обычные дешевые семейки и простые носки. Но в тот момент это показалось мне самым дорогим подарком за последние годы. Тося не просто их купила. Она подумала обо мне. Увидела мою нужду в мелочах, в которых я даже не решался признаться, и закрыла ее. «Тося, спасибо. Очень нужные вещи. Ты просто чудо!» Но я видел, что ей приятно. И мне от этого было тепло на душе. Просто, без всякой шелухи и двойного дна. Пока она разгружала свои покупки, я продолжал мучить кран и рассказал вкратце, что подшаманил ее Тойоту, но нужна сварка и новые свечи. Тося пообещала расспросить на работе у мужиков, где можно разжиться сварочным аппаратом. «Гриша, а что вы хотите на обед?» — неожиданно спросила она. «Я сейчас быстро что-нибудь сварганю». Я был согласен на любую еду, потому что выделываться у меня не было права. А тут спросили. И мне вдруг дико захотелось не чего-нибудь этакого, а нормальной человеческой еды. Не ресторанной изысканности, а вот этой, домашней. Такой, чтобы пахло на всю деревню, и слюнки текли. «Знаешь, Тосенька, — сказал я, — если не сложно, можно картошечки жареной, с лучком». «Картошку?» — переспросила она с некоторым недоумением. «Серьезно? Ну, это запросто, сейчас настрогаю. Я пока кран подтяну. Не помешаю?» «Нет, нисколько», — заверила меня Тося. Пока она быстро рубила картошку ровными ломтиками, я все-таки доковырял кран. «Садитесь, готово!» — позвала Тося, сбрасывая со сковороды в тарелку золотистую дымящуюся горку. Я сел, чувствуя, как уже захлебываюсь слюной. Простая, без затей еда, но такая вкусная. Картошка была с хрустящей корочкой, с крупинками зажаренного лука. Рядом Тося положила ломоть черного душистого хлеба, сало, горчичку и соленые огурцы. Господи, да я словно в рай попал. Наворачивал так, что трещало за ушами. Я не мог говорить, я только застонал от удовольствия, закрыв глаза. Натрескавшись до отвала, выдохнул. «Тося, да я лет 20 такой картошки не ел. Это божественно, правда!» Она смущенно улыбнулась, покраснела и принялась ковырять вилкой в своей тарелке. «Да, обычная картошка, скажете тоже». То, что казалось Тосе обычным, было удивительным для меня. И то, что казалось привычным мне, удивляло Тосю. Так мы прожили еще 3 дня, удивляя друг друга. Я старался лишний раз не заходить в дом, только по нужде или когда Тося есть позовет, чтобы не смущать ее своим присутствием и не путаться у нее под ногами. Тося занималась своими привычными делами, а я потихоньку выздоравливал в ее чутких, заботливых руках, продолжая помогать ей пока по мелочи. Боли в голове с каждым днем становились все менее ощутимыми, так что я постепенно входил в норму, готовясь к более серьезной работе. Набросал в своей голове план, прикидывая, как и что буду делать. В тот вечер Тося ушла на вечернюю дойку, оставив меня снова одного на хозяйстве. Девушка мне нравилась все больше и больше. Помимо благодарности, я испытывал к ней физическое влечение. Много раз я представлял Тосю под собой, особенно по ночам. Девчонка была свежа и чертовски аппетитна. Меня даже запах ее с ума сводил. Нотки парфюма и чего-то молочного с оттенком свежего сена и летнего ветра. Стоило вдохнуть, и все внутренности переворачивались. Старался не смотреть лишний раз в ее сторону, чтобы себя не выдать. Ни к чему ей замечать мои похотливые взгляды. Я держал дистанцию и именно поэтому не просил Тосю, чтобы она обращалась ко мне на «ты». Пусть выкает лучше. Так проще. Так я хоть как-то мог контролировать себя. Потому что иначе... Иначе я бы, наверное, уже схватил ее за эту упругую попку, прижал к стенке в сенцах и заставил забыть обо всех на свете мужиках, чтобы смотрела на меня не с жалостью или состраданием, а так, как смотрят на мужчину, который ей желанен. Я заверил Тосю, что встречу Милку и сам ее подаю. Попробую хотя бы. Подход к делу у меня был серьезный. Я видел несколько раз, как Тося это делает, и один раз пробовал сам. Вот и решил проявить инициативу. Только Тося ушла, пастух прогнал по улице стадо, и Милка подошла к воротам своего загона. «Милашка!» — позвал я ее самым ласковым голосом, каким только мог, и распахнул для нее ворота. «Иди сюда, красавица, пора доиться». Милка подняла свою огромную голову, посмотрела на меня одним глазом, полным глубочайшего презрения, и демонстративно отвернулась, продолжив жевать. Я почувствовал себя полным идиотом. «Ну, Мил, Милочка, иди домой!» Ответа не последовало, как и движений. Дипломатия провалилась. Переходим к силовому варианту. Я подошел сбоку, попытался взять ее за рога. Милка, как истинная женщина, сделала вид, что меня не существует, и сделала шаг в сторону. Я все же схватился руками за ее рога и потянул на себя. Корова уперлась. Мы с ней стояли, как два борца сумо на ринге, только я был меньше на несколько сотен килограммов. «Да что ж ты такая упрямая!» — прошипел я, уже вспотев. В голове промелькнули все переговоры с самыми жесткими партнерами. И все они были уступчивее этой коровы. В итоге я, красный от натуги и унижения, просто поволок Милку за рога, к загону. Притащить ее в стойло было полдела. Теперь надо было сесть и подоить ее. Я делал все, как учила Тося. Вымыл вымя, вытер насухо, только потом начал дергать Милку за сиськи. Совсем не эту грудь я бы хотел мять, но Тосины холмики были для меня под запретом. Не знаю, сколько прошло времени. Уже давно стемнело, поэтому пришлось включить свет, а я все дергал и дергал корову за соски, и ее вымя казалось бездонным. Когда дело было сделано, я вылез из-под коровы едва живой, потный, с торчащими во все стороны волосами и с ведром, наполненным молоком. Каким же я чувствовал себя победителем! Как же обрадуется Тося, когда поймет, что после рабочей смены ей не придется еще и Милку доить! Я поставил ведро в сторонку и отдышался. В этот момент пришла Тося, и мое лицо вытянулось в счастливой улыбке. Я гордо распрямил плечи, показывая девушке ведро молока. Она удивленно посмотрела на меня, потом на корову, на ведро, затем снова на корову. «Принимай работу, хозяйка!» — продолжил я улыбиться, как последний идиот. «Вы, Григорий, конечно, молодец!» — выдохнула Тося. «Вижу, что справились. Только вот корова эта не моя. Это ж не Милка совсем, а соседки моей, бабы Зины, Апрелька!»